в широких штанинах. Откуда вы знаете, чем я живу? Зайцев из шляпы вынимаете, ни хрена не компреневу. Словеса ничем не подтвержденные, претензии на время, мысли, чувства. Откуда вы знаете? Может быть, я и есть искусство? Ни хрена нет в широких штанинах, и слава богу, а то бы уже удавилась понемногу.